Среди обычных советских армий вторжения, один механизированных, два стрелковых корпуса и несколько отдельных дивизий, мы встречаем и не совсем обычные армии вторжения. Их три: шестая, девятая, десятая. В каждой из них не по три корпуса, а по шесть. Два механизированных, кавалерийский и три стрелковых. Каждая из них максимально придвинута к границе. Причем, если граница имеет выступ в сторону противника, необычные армии вторжения находятся именно в этих выступах. Каждая из трех вооружена самым новейшим оружием. Например, 6-й мехкорпус 10-й армии, помимо прочих, имеет 452 новейших танка Т-34 и КВ, а 4-й мехкорпус 6-й армии, помимо прочих, имеет 460 танков Т-34 и КВ. Авиационные дивизии этих армий имели сотни новейших самолетов Як-1, МиГ-3, Ил-2, П-2. После полного укомплектования каждая из этих трех армий должна была иметь в своем составе 2350 танков, 698 бронемашин, свыше 4000 орудий и минометов, более 250 тысяч солдат и офицеров. Кроме основного состава, каждая из этих армий должна была получить дополнительно 10-12 тяжелых артиллерийских полков, части НКВД и многое другое. Не знаю, как назвать эти армии, но если мы формально используем их имена, 6-я армия, 9-я, 10-я, то попадаем в ловушку, установленную советским генеральным штабом еще в 1939 году. Мы в этом случае просто теряем бдительность и представляем их как самые обыкновенные армии вторжения. Но они совершенно необычны. Ни в Германии, ни в какой другой стране мира не было ничего подобного. Каждая из этих армий по количеству танков была равна примерно половине вермахта при абсолютном качественном перевесе. Но и это не все. Советское командование имело в своих руках достаточное количество механизированных корпусов, не входящих в состав армии, но расположенных вблизи границ. Просто включите один отдельный мехкорпус в состав обычной армии, и она сразу станет ударной. Или введите второй такой же корпус в состав ударной армии вторжения, и она станет сверхударной, или как ее еще там назвать. И все это без изменения номера и названия армии. А можно в состав сверхударной армии ввести еще и третий мехкорпус, и тогда количество танков в одной армии превысит весь вермахт. Как бы нам такую армию назвать? И если германские танковые группы по 600 тысяч танков мы именуем механизмами агрессии, как бы нам назвать армии по 2-3 тысячи танков в каждой? Три сверхударные армии — исключение среди всех остальных армий вторжения. Но среди тех исключительно мощных армий одна выделяется особо, девятая. Еще совсем недавно, в Зимней войне, девятая армия была просто стрелковым корпусом, три стрелковые дивизии с громким названием. После Зимней войны девятая армия растворилась. И вот под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года она вновь появляется из мрака и небытия. Она еще не полностью укомплектована. Она как каркас небоскреба, который еще не завершен, но своей исполинской массой уже закрывает солнце. В июне 1941 года 9-я армия была недостроенным каркасом самой мощной армии мира. В ее составе 6 корпусов, включая 2 механизированных, и 1 кавалерийский.